Одно свидание. Пен был единственным ребенком. На их первом свидании, когда Рози спросила: «А скажи, у тебя есть братья или сестры?» И Пен ответил: «Не-а, я единственный ребенок». Рози отозвалась: «Ой, я так тебе сочувствую». Словно тот сказал, что ему осталось жить всего 3 месяца или что рос в семействе веганов в квартирке над магазином колбас. «О, спасибо, ничего страшного», — автоматически ответил тот, и только пару ударов сердца спустя до него дошло, что это был совершенно неправильный ответ. Ему было трудно сосредоточиться. Ему вообще было трудно делать что бы то ни было, потому что кровь бежала по телу вдвое быстрее и сильнее обычного. Никак не получалось замедлить стук сердца, которое пребывало в шоке еще за несколько часов до того, как он приехал, чтобы забрать ее. До того, как он это сделал, Пен и вообразить не мог зачем. Рози была знакомой подруги другой знакомой. Знакомство, которое организовали незнакомые люди во время одной вечеринки, хмельной и дурашливой. Он в то время учился в магистратуре, писал дипломную работу и каждое утро просыпался в недоумении, не понимая, зачем ему вообще понадобился этот магистерский диплом. Однокурсница по классу средневековой литературы, какое отношение этот курс имел к написанию романа, ему тоже было невдомёк, притащила и поставила перед ним другую женщину, вроде незнакомую. Та некоторое время оценивающе рассматривала его, а потом, наконец, проговорила: «Так, значит, хочешь встречаться с врачом? Прошу прощения, я знакома с незамужней докторшей, которая без ума от поэтов». «Я не поэт». «Ну, ты же смекаешь, о чем я?» «Не смекаю». «Она лапочка, мне кажется, вы поладите». «Да вы даже имени моего не знаете». «Так она и не от имени без ума». «Да я не об этом». «Все равно». И как спорить с такой логикой? Все равно. В ответ на все равно сказать было нечего. Он пожал плечами, в то время придерживаясь принципа «никогда не говори «нет» новым и потенциально любопытным приключениям», на случай, если впоследствии для работы понадобится натура. Встречаться с докторшей, которая любила поэтов, потому что совершенно незнакомая женщина решила, будто они могут поладить. Похоже, приключение было как раз из этого разряда. Собственно, больше ничего и не было. Пища для творчества, натура для работы и смена ритма и новая жизненная философия, которая состояла в том, чтобы не говорить «нет». Он не страшился, но и не ждал с нетерпением. Он отнесся к этому свиданию совершенно нейтрально, даже в магазин за молоком сбегал. Но потом, примерно за час до того, как вознамерился принять душ и одеться, а пока сидел в своей квартире-студии на диване и читал «Ад Данте», сердце сорвалось в галоп. Он ощутил, как вспыхнули щеки, пересохли губы, а ладони, наоборот, повлажнели. Ощутил эту абсурдную потребность перемерить несколько рубашек, гадая, какая из них будет смотреться лучше. И почувствовал ни с того ни с сего нервозность. И ради всех благ на свете не смог бы представить, с чего бы вдруг. «Может, это грипп?» — подумал он. Подумал даже, что стоит позвонить и отменить встречу, вдруг он заразный. Но ведь та женщина работает в больнице, так что, наверное, у нее есть какая-то профилактическая противомикробная стратегия. Он остановил машину перед ее домом и сидел, пытаясь успокоить дыхание, дожидаясь, пока перестанут дрожать колени. Но когда стало ясно, что этого не случится, сдался и позвонил в звонок. Она открыла дверь, а Пен только и смог выговорить: «О». Дело было не в том, что Рози оказалась такой красавицей, хотя она ею была. В смысле, он думал, что она красавица. В смысле, она показалась ему красавицей. Пришлось положиться на это смутное ощущение внешности, потому что видеть он ее не видел. Она словно была освещена со спины, и яркое солнце прямо за нею не давало глазам привыкнуть к свету, и не получалось рассмотреть ее как следует. Или словно обморок подкрадывался, и черные мушки мельтешили по бокам, складывали поле его зрения во все более и более миниатюрные коробочки оригами. На самом деле не было ни того, ни другого. Было так, как бывает, когда машину заносит на обледенелой дороге, и чувства обостряются настолько, что время, кажется, замедляется, потому что замечаешь все, и просто сидишь в своей крутящей пируэты машине и ждешь, гадая, умрешь сейчас или нет. Он не мог смотреть на нее, потому что каждый орган чувств, каждая доля секунды, каждый атом его тела были влюблены. Это было странно. Пен готовился получить магистерский диплом. Да, но он был беллетристом, не поэтом, и не верил в любовь с первого взгляда. А также в прошлом мог поздравить себя с тем, что любил женщин за ум, вовсе не за тело. Это еще не сказало ему ни слова, хотя можно допустить, что раз она врач, то верно довольно умна. И он никак не мог заставить себя сосредоточиться и понять, как она выглядит, но, похоже, все равно любил ее. На ней уже были шапка, шарф и пуховик толщиной в 4 дюйма, длинный до самых сапог. В январском Висконсине не было никакой возможности влюбиться в женщину просто из-за фигуры. Однако Пен напомнил себе, все еще онемело стоя на ее пороге, что это любовь не с первого взгляда. Казалось, она началась задолго до этого первого взгляда. Казалось, он влюбился полутора часами раньше, сидя у себя на диване посреди песни 5, не успев увидеть Рози и краем глаза. Каким образом тело узнало это, заранее предвидело, он так и не выяснил, но оно было право, совершенно право, и ему очень скоро стал безразличен ответ. Так что в ресторане Пен был не в своей тарелке. С одной стороны, никак не мог сосредоточиться, с другой — уже все знал. Он уже решил. Он участвует. Можно было бы и не вести светскую беседу. Так что, когда Рози, светящаяся, сияющая, очищенная от всей верхней шелухи, такая чудесная под ней, стеснительно улыбавшаяся, сказала, что ей жаль, что он был единственным ребенком, именно это он и сказал первым. Ничего страшного. А потом, пару секунд спустя, когда мозг догнал происходящее, добавил. «Погоди-ка, нет, что? Почему тебе жаль, что я единственный ребенок?» Она вспыхнула. Он бы тоже вспыхнул, да только его кровеносная система, наверное, и так работала на полную мощность. «Прости», — пробормотала она. «Я всегда думала, моя сестра... разве тебе не было одиноко?» «Да нет, в общем-то. Потому что ты был по-настоящему близок с родителями?» «И тоже, в общем-то, нет. Потому что ты писатель. Тебе нравится сидеть в одиночку в темноте, глубоко уйдя в свои одинокие размышления?» «Нет, нет», — рассмеялся он. «Хотя, может быть. Не знаю. Мне кажется, я не сидел один в темноте, предаваясь глубоким размышлениям. Но и одиноко мне не было. Я так думаю. А ты? Как я понимаю, у тебя были братья и сестры?» Сияние розы померкло, и Пен тут же пожалел об этом всем своим существом. «Сестра. Она умерла, когда мне было 12, а ей 10. «О, Рози, мне так жаль». На сей раз Пен понял, что ему удалось найти правильные слова. Она кивнула, глядя на свою булочку. «Рак. Это такая дрянь». Он пытался придумать, что еще добавить, ничего не придумал и вместо этого потянулся к ее руке. Рози ухватилась за него, как человек, падающий с большой высоты. Пен задохнулся от внезапной резкой боли этого пожатия, но когда она попыталась разжать пальцы, сжал их в ответ еще сильнее. «Как ее звали?» — мягко спросил он. «Поппи». И тут рассмеялась, чуть смущенно. «Рози, Поппи. Дошло? Мои родители были заядлыми садоводами. Еще повезло, что ее не назвали гладиолой. Это, кстати, обсуждали на полном серьезе. Ты поэтому думаешь, что так печально быть единственным ребенком в семье?» Он обрадовался, что она снова смеется, но ни один из знакомых ему людей никогда не трактовал факт отсутствия братьев или сестер как трагедию. «Потому что с тобой было так?» «Наверное», — Рози пожала плечами. «Может, поэтому ты мне уже нравишься? Мы оба единственные дети». Он старался продолжать ее слушать, но слышал только то, что уже нравится ей. Позже, много позже, она говорила то же самое. Это была любовь до первого взгляда. Ведь она все утро и день провела, зная, что это будет последнее первое свидание в ее жизни. В то время как его это осознание заставило нервничать до чертиков, она успокоилась. В то время как его раздражала вынужденная светская беседа, она знала, что у них впереди все время этого мира. В той мере, в какое время в этом мире может быть гарантировано. То есть, без всякой гарантии. Позже, намного позже, Пен лежал в собственной постели, улыбаясь в темноту. Он пытался перестать, улыбался снова, потешался над собой за это, но ничего не мог поделать. Не мог заглушить, задержать, замедлить то, что казалось ему крохотным зернышком тайного бесспорного знания, устойчивого, как благородный газ, сияющего, как золото. Поппи. Мою дочь будут звать Поппи. Не решение, а сознание. Что-то, что было истиной давным-давно, с тех пор, как Розе было 12 половину его жизни назад. Разве что он этого тогда еще не знал.